10. Охотники за акулами. В понедельник, когда Антон и Слава Голубев рано утром уехали из Березовки, Сергей с Димкой, вернувшись к обеду из школы, долго скучали. Сходили с удочками на озеро, но клёва не было. Поймав всего с десяток небольших чебаков, мальчишки уныло потянулись в село. У дома Бирюковых остановились, не зная, чем заняться. На скамейке возле палисадника привычно подремывал дед Матвей. Когда мальчишки молча сели рядом с ним, дед открыл глаза, кашлянул, будто хотел прочистить горло, и, не оборачиваясь, спросил: «Время убиваете, орлы?» «Рыбачить ходили, да не клюет», — громко ответил Сергей. «Выводится, ядрие корень, рыба, мельчает». Дед Матвей сладко поземнул. «Когда мальцом был, как вы, у острова в озере огромадные щуки водились, что тебе молодые киты. А кит, скажу вам, рыба здоровущая. Не зря раньше попы православные охмуряли, будто бы на китах земля держится. И верили люди этой брехне». «Они тогда неграмотные были, поэтому и верили», — сказал Сергей. «Сам, наверное, тоже верил вначале». «Дудки, сказкам ни вначале, ни после не верил. По тем временам я так рассуждал. Киты водятся в море-океане, и ежели они на себе будут держать землю, то на чем же под ними держаться морю-океану?» Дед Матвей скосил на мальчишек глаза. «Вот вы оба, можно сказать, люди-ученые. Отвечайте на мой вопрос, а?» «Не на чем держаться морю-океану». Сергей придвинулся к деду Матвею. «Теперь ты ответь, почему в море вода соленая?» «От селедки, какая в нем плавает». Мальчишки громко засмеялись. Дед же Матвей только чуть ухмыльнулся в бороду. «Ржете, как сытые колхозные жеребцы. Думаете, из ума дед выжил? Про селедку вам для веселости сказал. Она пресная, ядрие корень, селедка-то, когда живая. Вот когда я служил в Порт-Артуре, был такой случай у нас на форту в приезд генерала Кондратенко». Сергей посмотрел на Димку. «Завелся дед. Полчаса будет рассказывать, как генерал вручал ему первый Георгиевский крест, а потом солдаты угощали генерала селедочной ухой». Деревня словно вымерла. По случаю уборочной страды колхозники находились в поле и возвращались домой уже в поздних сумерках. За лесом на пшеничных полях глухо рокотали тракторы и самоходные комбайны, а в селе галдели кружащиеся над огородами галки, до звонкоголоса перекликались перед отлетом большие стаи скворцов. Неожиданно в птичий концерт вплелось отдаленное курлыканье. В высоком безоблачном небе медленно проплывал клин журавлей. «Димк, совсем осень наступает», — грустно проговорил Сергей. «Махнем на гайдамачихиной лодке к острову, а? Жерлицы возьмем, может, щуку поймаем. Слышал, дед Матвей толковал, какое там щучье место». «Как ты возьмешь лодку? Она на замке». «Я приглядывался. Пробой от замка запросто вытащить». Димка опасливо покосился на Сергея. «Гайдамачиха пожалуется, нам всыпят дома». «Бабка и не узнает, как мы уплывем», — заторопился Сергей. «Возьмем котелок с собой, уху там заварим. Зима придет, где ты настоящий ухи поешь? Поплыли, Димк». «Ну хочешь, ружье возьму? У нас же 4 патрона заряженных есть, бабахнем на острове». При упоминании о ружье Димка вроде бы начал колебаться. Ружье у Бирюковых было почти легендарное, переделанное из японской винтовки, привезенной дедом Матвеем из Порт-Артура. Хотя оно и имело небольшой калибр, но стреляло лучше всяких хваленых зауэров. Игнат Матвеевич как-то на глазах всей Березовки из него почти со 100 метров срезал пролетающего дикого гуся. «Ну что, молчишь?» — опять насел на Димку Сергей. «Поплыли, узнаем, что Скорпионыч на острове делал в ту ночь. Помнишь, когда гайдамачиха его встречала?» И Сергей решительно поднялся со скамейки. Дед Матвей, прикрыв глаза, продолжал вспоминать порт-артуровский случай с генералом Кондратенком. Сергей изо всех сил греб самодельным грубо отесанным веслом, а Димка консервной банкой отчерпывал из лодки накопившуюся воду. Лодка двигалась медленно, и чтобы добраться до острова, потребовалось, наверное, не меньше часа. Заросший густым тальником островной берег был высоким, обрывистым и вовсе не походил на ту приплюснутую к воде полоску суши, которую мальчишки привыкли видеть от Березовки. Развернув лодку, Сергей медленно направил ее вдоль берега. Вода монотонно хлюпала по бортам, больше ни звука. Словно на острове не водилось никакой живности. Даже обычного осеннего шелеста тальника слышно не было. «Глухо, как в танке», — положив рядом с собой на скамейку консервную банку, — сказал Димка. Сергей промолчал. Изредка, загребая веслом, он разглядывал остров, выбирая место, где лучше причалить к берегу. За широкой, пологово вытянутой от острова песчаной косой, показалась большая, как бухта, заводь, густо заросшая кувшинками и лилиями. «Вот мировецкое для щук место!» — Сергей показал веслом на заводь. «Останавливаемся!» «Мне все равно!» — только было равнодушно согласился Димка и вдруг схватил Сергея за рукав. «Смотри, смотри!» От ряски к середине заводи стремительно вытягивался след с расходящимися волнами, словно у самой поверхности воды скользила торпеда. Неожиданно след оборвался, как будто торпеда скрылась в глубине. «Наверное, громадная, как акула-щука», — робко высказал предположение Сергей. «Ну, конечно, щука. В траве у берега на солнце грелась. Эх, акваланг бы сейчас и подводное ружье». Димка недоверчиво покосился на него. «Нырять бы стал, да?» «А ты? Коленки затряслись?» «Мне не жарко, чтобы в сентябре в воду лезть. Димке и в самом деле жарко не было». От необычной тишины и прохлады его скорее знобило. Он то и дело украдкой поглядывал на прибрежные тальники, тревожась непонятным предчувствием, что из кустов кто-то наблюдает за лодкой. Сергей, напротив, был абсолютно спокоен. Бросив весло, он схватился за удочки и объявил: «Рыбачить будем, место что надо». У Димки опять по спине пробежал холодок. Показалось, что из кустов чьи-то глаза напряженно вглядываются в его спину. Он осторожно повернулся к кустам. Тальники будто замерли. Только вспорхнула одинокая серенькая птичка и тут же скрылась из виду. Едва только Сергей забросил удочку, поплавок резко нырнул. Чернополосатый окунь затрепыхался в лодке. Сергей снова наживил крючок. Розовое пятнышко поплавка покачалось на воде и осторожно дернулось несколько раз. Теперь поймался крупный чебак. «Добрый живец», — зажав его в руке, удовлетворенно проговорил Сергей и стал готовить жерлицу. Пока он разматывал жерличную бичеву, пока привязывал свободный ее конец к лодке и насаживал на трехрогий якорек трепыхавшегося чебака, Димка не утерпел и тоже забросил удочку. Клевало как по заказу. Увлекшись рыбалкой, мальчишки спохватились только после того, когда солнце стало клониться к горизонту. «Шабаш!» — скомандовал Сергей. «Плывем к берегу, уху варить будем». «Может, лучше домой?» — тихо проговорил Димка. «Знаешь, мне кажется, будто за нами следят с острова». Сергей живо взглянул на тальниковые заросли. Чуть пожухлые листья серебрились на солнце, а по песчаной косе миролюбиво вышагивал длинноногий куличок. Сергей усмехнулся. «Кому тут следить?» Переговариваясь, мальчишки подплыли к острову, выбрали чистую полянку над обрывом у песчаной косы и стали разводить костер. С острова Потеряева озеро казалось еще больше. На низкой полоске берега отчетливо виднелись приземистые березовские избушки, казавшиеся издали маленькими, почти игрушечными. Над правлением колхоза краснел лоскуток флага. «И что мы раньше сюда не сплавали?» «Говорил же Антону, махнем на остров». «Так разве ж его сговоришь?» — бодро высказывался Сергей, подсаливая закипающую в котелке воду. Он разделся до трусов. На облупившейся от летнего загара спине остро выпирали лопатки. Расхрабрился охотник за акулами. Димка поправил на коленях ружье, которое, как только высадились на остров, не выпускал из рук. И вдруг, показывая на озеро, испуганно закричал. «Смотри! Смотри!» Сергей подпрыгнул, словно ужаленный, и первым делом посмотрел на лодку. Лодка медленно уплывала от берега. Сергей кубарем скатился с обрыва к воде, вскочил в лодку и потянул за привязанную к лодочному сиденью жерличную бичеву. Разрезая воду, бичевка натянулась тугой тетивой, и стало заметно, как сильно ее кто-то тянет. «К берегу греби!» — закричал Димка. Сергей бросил бичеву, схватил весло и, стараясь изо всех сил, стал загребать им. Лодка приткнулась к обрыву. Димка тоже забрался в нее, и мальчишки наперебой потянули из воды жерлицу. Вдруг бичева ослабла, как будто ее обрубили. «Сорвалось, а может...» — досадливо начал Сергей и не успел договорить. Вода у самого борта лодки вспучилась. Почти метровой длины щука, изогнувшись дугой, плеснула широким, как ласт, хвостом и тут же ушла вглубь. «Ружье! Тащи ружье!» — схватившись за бичеву, заорал Сергей. «Патроны у костра, в моих штанах, в кармане!» Димка пулей стрельнул на берег. Схватив берданку, он трясущимися руками отыскал патрон, клацнул затвором и одним прыжком слетел с обрыва к лодке. Сергей осторожно подтягивал бичеву. Щука, видимо, устала, и у самой поверхности воды медленно подплывала к лодке. Когда расстояние до нее стало каких-нибудь метра три, Димка прицелился ей в голову и нажал на спусковой крючок. Кучно ударила по воде дробь. Взметнулся белый фонтан, и щука исчезла. Над заводью медленно таял пороховой дым. Со злостью бросив лодку, перебитую дробью жерличную бичеву, Сергей, как завороженный, растерянно глядел на расходящиеся по воде круги. «Готово, акула! Конец акуле!» — вдруг закричал он, показывая на безжизненно белеющее щучье брюхо. Димка по-настоящему не успел еще почувствовать радость от удачного выстрела, а Сергей уже барахтался в воде, потаскивая за жабры добычу к лодке. Отфыркиваясь, он то и дело выкрикивал. «Молоток, Димк! Капитально шарахнул! Не ружье у меня, а пушка! Вот чудо-юдо, рыба-кит! На таких рыбинах запросто земля удержится! Чем не акула, а?» Щука и в самом деле походила на акуленка. Полосатая по бокам, широченной темной спиной, она едва вместилась поперек лодки. Сергей ткнул в щучье брюхо ногой и, посмотрев на Димку, спросил. «Распорим? Может, еще серебряный рубль найдем?» «Успеется», — отмахнулся Димка. «Пошли к костру, а то уха вся выкипит». Он, словно ковбой, только что срезавший метким выстрелом противника, небрежно вскинул ружье на плечо и полез из лодки на берег. Встревоженные выстрелом, в тальниках запорхали пташки. Началась оживленная перекличка птичьих голосов. Над озером, часто махая крыльями, закружился одинокий чибис-разведчик. И Димке уже не стало казаться, что из стальников кто-то пристально наблюдает за ними. Котелок ухи опустел незаметно. Мальчишки бросили в него ложки и, разморенные сытостью, устало развалились на траве. Поглаживая живот и мечтательно глядя в небо, Сергей проговорил. «А вода, Димк, в заводе теплая, как в июле. Там, наверное, горячие родники. Маленько отдышусь, пойду купаться. Зима наступит, где искупаешься, а?» «Домой надо собираться», — вздохнул Димка. «Домой успеется. Надо еще поискать, чего тут Скорпионыч делал». «Лучше в другой раз». «Чего в другой раз?» — Сергей приподнялся на локте. «Чего, чего?» — расхрабрился. «Дома всыпят за лодку, тогда будет чего». «Если всыпят, то и так всыпят». Сергей нехотя поднялся. «Пойдем по песку побродим, может, пустых патронов от винтовки насобираем». И, не дожидаясь Димкиного согласия, направился к песчаной косе. Димка вздохнул, оглянулся на кусты, взял ружье и тоже двинулся за Сергеем. Мальчишки обошли всю косу. Выброшенных волнами на песок патронов не попадалось. Нашли лишь ржавую лошадиную подкову, поразглядывали ее и неторопливо зашагали к лодке. «Смотри!» — вдруг тихо сказал Димка и стволом ружья показал на песок недалеко от воды. «Рыба хвост отпечатала, что ли?» Сергей присел на корточки, долго разглядывал глубокую, уже осыпавшуюся от времени по краям, вмятину в песке. Наконец, неуверенно проговорил. «Это от ластов. Наверное, аквалангист, который с подводным ружьем приезжал тут, охотился. А может, Скорпионыч с племянником? Помнишь, они на надувной лодке сколько раз к острову плавали? У них подводного ружья нет. Так они тебе его и покажут». Сергей задумался, почесал вихр. «Может, и они. Спиннинг у племянника Мировецкий, заграничный. Он запросто и подводное ружье может купить». Димка опять насторожился, вздохнул. «Поплыли домой. Тащи котелок и мою одежду в лодку». Сергей решительно направился к заводе. «Я все-таки искупнусь, замерз малость, в воде теплее». Димка закинул ружье на ремень за плечо и зашагал к костру. Собрав остатки сушняка, бросил на затухающие угли, взял котелок, Сергеевы штаны и рубаху и, вернувшись к лодке, забрался в нее. Сергей плескался в заводе, словно рыба, как будто сейчас был не прохладный сентябрь с туманными ночами, а, по крайней мере, начало августа. Отфыркиваясь, он издали разговаривал с молчаливо нахохлившимся в лодке Димкой. «Не скучай, Дим! Сейчас искупнусь, поищем следы Скорпионыча и махнем домой. Глубина тут с ручками, с ножками. Дна, наверное, не достать. Сейчас попробуем». Сергей мелькнул потрескавшимися пятками и скрылся под водой. Димка про себя стал отсчитывать секунды. Он уже было досчитал до 20, когда Сергей почти по пояс выскочил из воды, частыми саженками быстро подплыл к лодке и, чуть не опрокинув ее, торопливо стал перелезать через борт. Димка толком не успел сообразить, что надо помочь другу, как Сергей уже оказался в лодке, схватил весло и оттолкнул лодку от берега. «Чего ты?» — недоумевающе уставился на него Димка. Сергей выплюнул за борт воду и, продолжая безостановочно грести, лишь помотал головой, как будто его ударили по макушке. «Ты чего?» — повторил вопрос Димка. «Там, на дне, лошадиные и человеческие кости лежат. И еще, кажется, гробы какие-то. Толком не разглядел». «Не сочиняй. Честное пионерское». Димка словно прирос к сиденью, даже о ружье, лежащем у него на коленях, позабыл. Из оцепенения вывел его неожиданно вспыхнувший на острове костер. Димка впился в тальниковый берег взглядом, но возле костра никого не было видно. Лодка рывками приближалась к Березовке. Сергей едва успевал смахивать со лба выступающий пот. Костер заметно удалялся и затухал. Когда до Березовского берега остался какой-нибудь и десяток метров, Димке показалось, что на том месте, где исчез костер, мелькнуло пламя. «Смотри!» — тревожно схватил он за руку Сергея. Мальчишки недоуменно замерли. Через несколько секунд до их слуха внятно донесся отдаленный хлопок выстрела. Почти в тот же момент по инерции лодка ткнулась носом в берег. Димка первым, чуть не уронив в воду ружье, выскочил из нее и оторопел. По тропинке к озеру, сгорбившись, шла гайда-мачеха. Перед нею, высунув из пасти мокрый язык и угрожающе скаля желтые зубы, кривоного семенил лохматый пудель, ходя.